«Не боись», — Петр весело подмигнул ей. «Это я все здесь устроил. Узнал в сельсовете, что никто на дедову хибару не зарится, взял и выкупил за энную совсем небольшую сумму. Так что добро пожаловать в мой загородный особняк». «Здорово!» — Наташа захлопала в ладоши. «Что ж ты раньше об этом не сказал?» «Да я только вчера все документы оформил. А в секрете держал потому, чтобы сюрприз тебе преподнести. К слову сказать, родичи мои не в курсе. Я ведь планировал оборудовать себе здесь берлогу на случай критических ситуаций, наподобие сегодняшней. Правда, не знал, что она понадобится так скоро». «Ты серьезно?» — удивилась Наташа. «Ты решил уйти из дома?» Не ответив, Петр поджег щепу в печке. Огонь весело заплясал по поленьям, озарив комнату дрожащим светом. Петр снял с кровати одеяло, постелил его на пол перед печью, приглашающе похлопал по нему ладонью. «Садись, в ногах правды нет. А насчет того, серьезно или несерьезно, я решил здесь обосноваться, одно скажу, серьезнее не бывает. Осточертела мне Наташка под материну дудку плясать. Я ведь поэтому в свое время на Курилы смотался. Здесь, на автобазе, у меня была прекрасная работа, приличный заработок. Чего скрывать, жениться даже собирался. Девушка у нас диспетчером работала». Он виновато посмотрел на Наташу. «Не обижаешься?» Петр нерешительно обнял ее за плечи, и Наташа, прижавшись к его теплому боку, положила голову ему на плечо. Он облегченно вздохнул и продолжал свой рассказ. «Ту девушку Верой звали. Ее мать была алкоголичкой, сама Вера росла в детдоме. Потом закончила ПТУ, потому что ни о каком приданом и речи быть не могло». Петр тяжело вздохнул и прижал Наташу к себе. «До сих пор не знаю, кто сообщил моим родичам, что я встречаюсь с этой девушкой. В тот же день маменька встретила ее по дороге на работу и уж такого ей наговорила. Не знаю, какого, но только моя Вера в одночасье собрала вещи и уехала. Я чуть с ума не сошел, когда узнал. Вот тогда и завербовался на Курилы. 5 лет в море на сейнере ходил и домой вряд ли вернулся бы. Но Галина дала телеграмму, что, мол, мать тяжело больна». Петр склонился к Наташе и слегка коснулся губами ее щеки. «И вот теперь началось новое наступление. И опять против той, которую я сам себе выбрал». «Петя, не сердись на меня, но, может, тебе и вправду жениться на Милке? Она девушка спокойная, добрая, хозяйственная. Я ее по школе хорошо знаю. Никогда она ни с кем не конфликтовала, с учителями не спорила, а мне ведь, знаешь, всегда доставалось на орехи». Петр немного отодвинулся от Наташи, и в его глазах поселилась горечь и тревога. В голосе зазвучало сожаление. «Эх, Наташка моя, неужто так и не поняла, как сильно я к тебе присох? Я по тебе с ума схожу, а ты так и норовишь отпустить меня на землю. Зачем постоянно плюешь мне в душу? Я ведь готов ее дьяволу заложить, чтобы ты осталась со мной». Он опять прижал ее к себе, склонился к Наташиному лицу, и она почувствовала его дыхание на своих губах. Поняла, что он собирается ее поцеловать, ловко вывернулась из его рук и вскочила на ноги. «Петр Васильевич, хватит меня кормить разговорами. Проводи меня домой, а то уже терпения нет. Так проголодалась после твоего дня рождения». Петр облегченно вздохнул и улыбнулся. «Напугала ты меня. Думал, сейчас дверь вынесешь и убежишь домой». Он поднялся на ноги и подошел к сумке, которую захватил из дома. «Я ведь знал, что ты проголодаешься. Ни ты, ни я почти ничего за столом не ели». Он расстегнул сумку и заглянул в нее. «Давай-ка посмотрим, что нам Бог послал с родительского стола. Надеюсь, в последний раз, но зато в изобилии». Петр достал тарелки, которые, оказывается, тоже водились в его хозяйстве. Разложил вилки. Потом, словно фокусник из заветного сундучка, достал из сумки пару бутылок вина, шампанское, жареную индейку, кастрюльку с картофельным пюре и десятком котлет, круг копченой колбасы, яблоки, коробку конфет и напоследок большую хрустальную салатницу, полную мясного салата. Наташа потрясенно следила за его манипуляциями, потом не выдержала. «Петр, неужто ты гостей оставил без закуски?» «Ничего, им жратвы тоже прилично осталось, и водки море. Но, думаю, теперь им не до веселья. Хотя, может, и тризну сейчас по мне правят с тем же удовольствием». «Ты что?» — ужаснулась Наташа. «Нельзя так говорить. Ты хотя бы знаешь, что означает это слово?» «Чего ж не знать. В школе тоже учились. Да и мамаша успела сказать мне, когда я у нее котлеты конфисковывал, что ей легче увидеть меня в гробу, чем женатым на тебе». «Господи, но чем мы с бабушкой им не угодили? Живем вроде не хуже других». «Не в этом дело, Наташа. Мои родичи судят о людях по толщине кошелька и количеству сберкнижек. А у кого этого не имеется, тот для них вроде плесени». Петр принес от окна две табуретки и подставил их к столу. «Садись, разговорами сыт не будешь». Он открыл бутылку шампанского, разлил по стаканам. «Извини, хрусталем еще не успел обзавестись». И предложил: «Давай выпьем за нас. Больше ни о ком я сейчас слышать не желаю». Они выпили, и Петр снова наполнил стаканы, теперь уже вином. «А теперь выпьем за Надежду. Не возражаешь?» Наташа не возражала и довольно лихо выпила вино. Обида, которую она носила в своем сердце с момента разговора с Милкой в гарнизонном универмаге, засела в ее сердце, и боль от незаслуженного унижения с каждой минутой становилась все сильнее и невыносимее. Впервые девушка ощутила себя беззащитной перед людской несправедливостью и злобой. Она с надеждой посмотрела на Петра. Может, он действительно тот человек, который ей нужен, и будет не просто любить ее, но станет надежной опорой и покровителем. «Но ты сильна!» Петр с веселым изумлением посмотрел на ее стакан. «Будешь еще?» «Буду», — заплетающимся языком ответила Наташа и подставила свой стакан. Разве могла она признаться, что пьет вино второй раз в жизни? Причем первый ее опыт был ограничен одним бокалом шампанского на дне рождения у подруги. На этот раз Петр плеснул ей всего полстакана и приказал: «Выпьешь после того, как хорошо поешь. А то Анастасия Семеновна мне не простит, что я ее внучку спаиваю». Он отломил ножку индейки и положил ее на Наташину тарелку. «Ешь давай, а то ведро воды тяжелее нести, чем тебя». Наташа поперхнулась от неожиданности. «Это как же тебя понимать?» «А так и понимай. Совсем исхудала со своей работой». Петр протянул руку и осторожно коснулся ее подбородка. Щеки ввалились, глаза. «Но все равно ты самая красивая, Наташка». Его пальцы нежно скользнули по ее лицу, и Наташа испуганно отпрянула назад, но слишком резко и, покачнувшись от сильного головокружения, чуть не упала со стула. Петр подхватил ее, прижал к своей груди и, задыхаясь, прошептал: «Господи, Наташка, ну почему ты меня так боишься? Поверь, я умею быть очень нежным и ласковым». Его правая рука уже смелее обхватила ее плечи, а левая прижалась к спине, и Петр почти сдавил ее в своих объятиях. Наташа невольно вздрогнула, прикоснувшись к колючей щеке. Но уже в следующее мгновение забыла об этом. Его губы, пахнущие вином и табаком, прильнули к ее губам. Петр покрывал поцелуями ее лицо, шею и плечо, до которого добрался, отогнув воротник платья.